«Какой я странный человек», — думала я. «Я стремлюсь, я мечтаю об идеалах, когда я думаю, что они неосуществимы. А как только они близятся к осуществлению, как только они облекаются в конкретные формы, я больше их не хочу». Это присущее мне свойство было, несомненно, причиной моего отказа. Но тут примешалось также мальчишеское желание унизить госпожу Полу Дюран, уличить ее так высокомерно и презрительно ко всем относящуюся в сводничестве. Я сожалела, что не пошла к старику, который теперь имел в моих глазах всю прелесть неизвестности, всю привлекательность недостижимого идеала. Я представляла себе его наружность. Чистенький старичок с мягкими руками и красивой улыбкой на розовом и чисто выбритом лице. Я рисовала его себе веселым, добродушным, великодушным, не слишком страстным, не таким маньяком, как господин Рабур, и позволяющим мне водить себя, управлять им, как маленькая собачка. «Подите сюда! Ну, подите сюда!» И он подходит ласковый, вертлявый, с добрым и покорным взглядом. «Ну, теперь послужите!» И он служит, такой забавный, стоя, вытянувшись на задних лапках, а передними размахивая в воздухе. «О, милая собачка!» Я ему давала сахар, я ласкала его шелковистый затылок. Он мне не был противен, и я все продолжала думать. И глупа же я, правду сказать. Добрый старик, прекрасный сад, прекрасный дом, деньги, покой, обеспеченное будущее. Отказаться от всего этого, и не зная даже почему, и никогда не знать того, чего хочешь. Я отдавалась многим мужчинам, и в глубине души боюсь. Больше того, мне отвратителен мужчина, когда он далек от меня. Когда он возле меня, я отдаюсь ему так же легко, как больная курица. И я способна на всевозможные безумства. Я борюсь только с вещами, которые никогда не должны случиться. И могу противостоять только мужчинам, которых я никогда не узнаю. Я уверена, что я никогда не буду счастлива. Приемная меня давила. Эта мрачность, этот тусклый свет, эти несчастные, выставленные на продажу, вызывали во мне все более и более мрачные мысли. Что-то тяжелое, непоправимое висело надо мной. Не ожидая закрытия бюро, я ушла с тяжелым сердцем, со сдавленным горлом. На лестнице я встретилась с господином Луи. Держась за перила, он медленно и с трудом взбирался по ступеням. Секунду мы смотрели друг на друга. Он мне ничего не сказал. Я тоже молчала. А я не находила ни одного слова сказать ему, но наши взгляды сказали все. Ах, он тоже не был счастлив. Одну минуту я стояла и слушала, как он взбирался по лестнице. Потом я быстро сбежала вниз. Бедный малый. На улице я стояла минуту как оглушенная. Я искала глазами поставщиц любовного товара, круглую спину и черный туалет госпожи Ревекки Ранве. Ах, если бы я ее увидела, я бы пошла к ней, я бы отдалась ей. Но ни одной не было там. Проходили занятые, равнодушные люди, которые не обращали никакого внимания на мое несчастье. Тогда я остановилась у какого-то кабака и купила там бутылку водки. Затем, побродив еще немного, с отупевшей и тяжелой головой по улице, вернулась в свои меблированные комнаты. Поздно вечером я услышала стук в дверь. Я лежала, вытянувшись на кровати, наполовину голая, отупевшая от выпитой водки. «Кто там?» — крикнула я. «Это я! Кто ты?» «Гарсон!» Я встала с открытой грудью, с распущенными по плечам волосами и открыла дверь. «Что тебе нужно?» Гарсон улыбался. Это был высокий парень с рыжими волосами, которого я несколько раз встретила на лестнице и который всегда смотрел на меня странными глазами. «Чего тебе нужно?» — повторила я. Гарсон продолжал улыбаться, смущенный, и, вертев в грубых пальцах свой синий передник, испачканный жирными пятнами, он пробормотал. «Мамзель, я...» Он с угрюмым видом, но жадно смотрел на мою грудь, на мой почти голый живот, на мою рубашку, которая держалась только на изгибах бедер. «Ну, входи, животное!» — вдруг крикнула я. И, толкнув его в свою комнату, силой захлопнула дверь за нами обоими. О, какая гадость! Как я была жалка и несчастна! Нас нашли утром пьяными на кровати. И в каком виде? Боже мой! Гарсона рассчитали. Я никогда не узнала его имени.